Глава 17. Виталик смотрел на своем лугу счастливые эротические сны, поэтому на встречу с Нагом мы отправились пешком. Что оказалось и к лучшему. Погода стояла стабильно прекрасная, ни холодно, ни жарко, а ласковый ветерок — желанный попутчик. Стемнело, правда, но дракон запустил вперед волшебные шары, и они создали для нас аллею с видимостью 5 метров вперед. Да и звездное небо прекрасно освещало пространство, так что говорить по душам сам Бог велел. «Йен, а расскажи мне все же подробнее об этой вашей истинности», — спросила я, перебив монолог его грозности о необходимости строительства дорог и жилых домов. «Может случиться так, что Санса окажется истинной парой Шашира. И чем это ей грозит?» Про развитие империи тоже, конечно, говорить очень важно и необходимо, но это никуда от нас не денется. А вот на что я собираюсь подписать своего двойника, узнать нужно прямо сейчас. Совесть меня немного мучила, попискивая про последствия. Случиться может абсолютно все. Разве ты это не поняла еще на своем примере, Алиса? Проворчал дракон не слишком довольно. Тема ему откровенно не нравилась. Убедилась, подтвердила я, отмахнувшись от ночной бабочки. «Но это ведь не сделает ее несчастной». «Не сделает. Это невозможно», — нехотя признал Йен. «Даже гад ползучий не способен навредить истинной. Ну а в его клыках, как и в клыках всех сверхов, есть особый фермент, который, когда поступает в реакцию с кровью пары, полностью перестраивает химию ее организма. То есть паре сверха после укуса вообще никто не будет интересен. И сверху другие тоже становятся не нужны. Так что Сансе Таури невероятно повезет, если она вдруг окажется парой Нага. Ну и ладушки. Санса ничего не теряет. Вот только в речи принца я зацепилась за одно слово. Сверхов? Кто это такие? Это те, кто имеет 2 ипостаси. Те, кто больше, чем люди, орки, гномы и прочие расы. Те, чья сила и магия способны на большее, чем обычная ворожба. И столько важности в его голосе прозвучало, что мне стало ясно. Дракон вообще не толерантен. И я как бы совершенно случайно выставила правую ногу в сторону и поставила ему подножку, чтобы не сильно важничал. Правда, желаемого не добилась. Носом землю Йен не пропахал. Реакция у него, к сожалению, оказалась тоже сверх. Он ловко подпрыгнул, преодолевая препятствие, и высокомерно хмыкнул. Я поспешила сделать вид, что ни при чем. «Осторожно, ваша грозность, убьетесь же! А вот мне еще интересно, на что я способна как маг?» «Ты?» — удивился принц. «Эмпатия, которая есть у тебя и у Сансы, это не умение, а врожденная способность. Санса долго училась и развивала ее, поэтому прекрасно управлялась с магическим оружием, умела ставить щиты и зажигать освещение, а ты магического образования не имеешь никакого. Не думаю, что ты сейчас способна на что-то большее, чем быть хорошим энергетическим донором. Для меня». «Зато я умная. И если бы не я, ты бы сейчас хрен без соли доедал вместе со своими подданными». Обиделась я, и других аргументов у меня не нашлось. А его зазнайство вдруг притормозил и, ухватив меня за руку, заставил остановиться. «Алиса, ты лучшая тень, я тебе уже это говорил», — произнес он проникновенно. «Я чувствую, что мои слова тебя обидели, но я не хотел тебя обижать. Я, наоборот, впечатлен тем, что ты без всякой магии делаешь так много. Расскажи, откуда ты все это знаешь и умеешь? У вас в мире массажисты управляют странами?» И как на него обижаться? Я рассмеялась и принялась мстить. «Да, ты прав. В моем мире получить звание массажиста непросто. А массажиста, которому клиенты выстраиваются в очередь, еще сложнее. Мы обязаны разбираться во всех жизненных сферах. Быть не только эмпатами, но и психологами, и знатоками анатомии, и даже врачевателями душ. Так что да, тебе повезло. А насчет моей магии? Посмотрим. Я вот прямо сейчас очень хочу на ком-нибудь, кого не жалко, ее опробовать». Я хищно глянула на Йена и потянула к его шее свои скрюченные руки. «Обязательно отдамся тебе на опыт и потом. А сейчас мы пришли», — пообещал он, отшатнувшись. «Соберись и не вздумай заключать со змеем магических сделок. Я не знаю, какие будут последствия». Я глянула вперед и не увидела ничего, кроме густой тьмы. Но раз дракон говорит, что пришли, значит, так и есть. Я что-то разволновалась и даже вытерла о штаны вспотевшие ладошки. Мы вышли из завесы и из сумрака на нейтральный пятак, который освещался как стадион на вечерних мачтах. Я похлопала глазами, привыкая к свету. Шашир, Ус с тенью уже ждали нас, используя лежащих на травке виверн как кресло. Но Наг тут же спрыгнул, едва мы сделали шаг через границу. «Заключим магический договор», — без лишних предисловий заявил змей. Дракон напрягся, а я помотала головой. «Странно, что вы мне не доверяете», — заметила холодно. «Разве можно предполагать истинность к той, кому нет веры?» «Почему нет?» — удивился Наг. «Бывали случаи, что даже непримиримые враги оказывались истинными. Надо оскорбиться и надуться, иначе все пропало. Я не испытываю к вам ненависти и враждовать не собираюсь, но недоверие меня оскорбляет, и я не стану заключать сделок. Хотите мое слово? Я пообещаю, что Санса Таури даст согласие на ритуал, который пройдет после получения диплома. А не хотите? Не дам». «Как смеешь ты так разговаривать с будущим повелителем?» — зашипела Маиса. «Его славность тебе не ровня». «О, ну вот и выяснился титул Нага. Его славность. Это потому, что он славный парень?» Я не сдержала легкую ухмылку. «А я не ставлю себя с ним на одну ступень, но и радоваться оказанной чести причин не вижу. Больше того, на ближайшие месяцы я императрица Санса, так что...» «Молчи, Маиса», — вдруг приказал змей своей тени. «Ты портишь мне предритуальную игру». «А это еще что такое?» Дракон вот совсем не обрадовался подобному заявлению. Он сделал шаг вперед, как будто пытаясь меня собой закрыть. «Никаких игр, Наг. Мы не в тех условиях, чтобы тратить на них время. Санси некогда уделять внимание еще и тебе». «А, кажется, я поняла. Змей предлагает мне чаще встречаться и общаться». Я обошла его грозность и встала рядом с ним. «Ваши игры возможны, если мы заключим мирный договор на время обучения и будем совместными усилиями развивать наш общий мир», — примирительно сказала я. «При этом не обязательно признавать чье-то лидерство. Достаточно просто друг другу не вредить и решать проблемы сообща. Давайте создадим общий чат. Как вам мое предложение?» Оно не очень-то понравилось Йену и Маисе, а вот Наг по непонятной мне причине одобрил. «Согласен. Я готов поверить твоему слову, Санса Таури. Тем более, что ты знаешь о последствиях его нарушения». Понятия не имела, но догадывалась, что они будут суровыми. Кивнула. «И я согласен вести общие дела, но только с тобой. Все переговоры только с тобой». Я пожала плечами. «Да без проблем». «Отлично. Мы тоже согласны и даже в качестве жеста доброй воли готовы вас взять в свой банк взаимопомощи». «Это еще что?» — удивился Наг. Пришлось объяснять, и идея моя ему понравилась. В общем, на мой взгляд, встреча прошла вполне продуктивно. Мы получили виверн и мирное соглашение с Нагами, практически ничего не потеряв. Мое слово — сущий пустяк. Во-первых, после того, как я отчалю домой, оно вообще не будет иметь силы. А во-вторых, чего бы Санси не рискнуть и не попробовать стать парой Нага. Шашир так-то очень интересный мужчина, и характер у него не хуже, чем у дракона. А вот упомянутому дракону встреча не понравилась, и он устроил мне настоящий разнос. Дома, когда мы уже доставили невест на лужок к Виталику и плотно закрыли дверь коттеджа. «Я не хочу смотреть, как ты флиртуешь с Нагом», — заявил он мне с порога. «Ты моя тень!» Я скинула туфли, забралась на диван с ногами и посмотрела на Йена внимательно. «Давай проясним. Санса тебе нравилась? Ты ревнуешь?» Йен сел в кресло напротив и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Первое условие попадания в кандидаты на должность тени — ее физическая привлекательность для хозяина. Тень не может вызывать у него неприязнь. Следующий этап — проверка на истинность. Но даже когда хозяин узнает, что тень не его пара, она продолжает вызывать у него интерес. Так что да, мне неприятно внимание других мужчин к моей тени. Тем более сейчас, когда дракон так и не успокоился. Он требует провести повторный ритуал, так как считает тебя и Сансу разными людьми. И неизвестность сделает его одержимым собственником». Я задумалась и потерла бровь. Что ж, такая откровенность заслуживала уважения. Подняла взгляд на его грозность и вложила в голос всю искренность. «Йен, я тебе обещаю, что не буду флиртовать с Нагом. Мне не до того. А еще я могу дать тебе слово, что перед тем, как уйти в свой мир, позволю тебе меня укусить. А то вдруг твой дракон не сможет без этого успокоиться. Но только за палец». «Правда?» Глаза его кровелюбства буквально засияли. «Договорились». Он стремительно метнулся со своего кресла ко мне на диван, и пока я хлопала ушами, заключил мою руку в свою и пожал. Надеюсь, этим своим действием он не навесил на меня очередной договор. Так-то я ничего не почувствовала, но кто его знает?